Жордах покачал головой, встал и, хромая, поднялся к сыну. Тот лежал на кровати, глядя в потолок. — Ты, наверное, все слышал? — спросил Жордах. — Да. — Извини. Не глядя на него, сказал отец. — Ну, ладно. Я схожу в булочную, посмотрю, как там дела. — Я вечером спущусь тебе помочь, — сказал Рудольф. — Не надо, спи. Там тебе делать нечего. И он вышел из комнаты. Глава 11. Лампочки в подвале у Бадди Вестермана горели тускло. Ребята сделали из подвала что-то вроде клуба и часто устраивали там вечеринки. Сегодня собралось человек 20 девушек и парней. Одни танцевали, другие обнимались в темных углах, третьи просто слушали музыку. Посреди комнаты, тесно прижавшись друг к другу, покачивались в танцы Алекс Дейли и Лайла Белкамп. Все знали, в июне после окончания школы они собираются пожениться. Рудольф жалел, что не записал на пленку речь матери в тот вечер, когда отец вернулся из Элизиума. Стоило бы дать послушать Алексу. Такую речь следовало бы давать слушать всем женихам. Может, тогда они не спешили бы идти под венец. Рудольф сидел на старом поломанном кресле в углу, а Джули устроилась у него на коленях. Кое-кто из девушек тоже сидели на коленях у парней, но Рудольфу не хотелось, чтобы это делала Джули. Ему было неприятно, что его видят в такой ситуации. Еще наверняка строят догадки насчет того, какие он испытывает ощущения. Есть вещи слишком интимные, их нельзя позволять себе при людях. Он не мог себе представить Тедди Бойлона, сидящего при посторонних с девушкой на коленях. Но если бы он намекнул на это Джули, она бы тут же взорвалась. Джули подала заявление в Барнардский колледж и была уверена, что поступит. Она отлично училась. Рудольфа она убеждала идти в Колумбийский университет. Тогда они были бы в Нью-Йорке совсем рядом. Рудольф делал вид, что пока не решил, в какой университет подавать, Гарвардский или Йельский. У него не хватало мужества признаться Джули, что он вообще не будет никуда поступать. Джули прижалась к нему, касаясь головой его подбородка, и мурлыкнула. Будь они дома, он бы рассмеялся. Он глядел поверх ее головы на ребят, собравшихся у Бадди Вестермана. Наверное, он здесь единственный еще, ни разу не переспал женщины. Бадди, Дейли, Кеслер, как, впрочем, большинство остальных, конечно уж, прошли через это, хотя, может быть, кое-кто и врал. Но он отличался от всех них не только этим. Интересно, пригласили бы его на эту вечеринку, если бы знали, что его отец убил двоих людей. Брат побывал в тюрьме за изнасилование. Сестра беременна. Она написала им об этом, чтобы избавить от неприятного сюрприза. И живет с женатым человеком. А мать согласна лечь в постель с отцом, только если тот заплатит ей 30 000 долларов. Да, Джордахи — необычная семья. В этом сомневаться не приходится. Почти у всех присутствовавших здесь ребят были четкие планы на будущее. У отца Кеслера была своя аптека, и Кеслер собирался окончить фармацевтическую школу, чтобы затем унаследовать дело отца. Отец Маррота занимался куплей и продажей недвижимого имущества, и сын намеревался поступить в Гарвардский университет, а потом на коммерческие курсы. Семья Лоусонов владела промышленным концерном. И Лоусон-младший решил изучать инженерное дело. Даже у туповатого Дейли все было уже распланировано. Вместе с своим отцом он займется поставкой санитарно-технического оборудования. Рудольф почувствовал жгучую зависть ко всем своим друзьям. С пластинки слетали серебряные кружева кларнета, играл Бенни Гудман. Рудольф завидовал ему тоже, пожалуй, больше, чем всем другим. Сейчас он понимал тех, кто грабил банки. Ему захотелось уйти отсюда. Все эти дни он страшно уставал. Вдова не могла больше работать полный день, так как ей надо было приглядывать за детьми, и Рудольф теперь не только развозил по утрам булочки, но сразу после школы, с 4 дня до 7 вечера, стоял за прилавком. Спортивные тренировки, конечно, пришлось бросить, как и дискуссионный клуб. Учить уроки не хватало сил, и отметки у него стали хуже. Ко всему прочему, он после Рождества простудился, и простуда до сих пор не проходила. «Джули, пошли домой», — предложил он. Она удивленно выпрямилась у него на коленях. «Почему? Еще совсем рано, и такая удачная вечеринка. Знаю, знаю», — сказал Рудольф. «Мне просто хочется уйти отсюда». «Твое дело. Я тебя не держу. До дома меня кто-нибудь проводит», — рассердилась она и вскочила с его колен. Рудольфа подмывало излить ей все, что накопилось у него на душе. «Может, тогда бы она поняла. Господи!» — сказала Джули. На глазах у нее заблестели слезы. «Мы с тобой первый раз за столько месяцев куда-то выбрались, и едва вошли, ты уже хочешь уйти. Просто я отвратительно себя чувствую», — ответил он, вставая. «Странно. Именно в те вечера, когда ты со мной, ты себя отвратительно чувствуешь. Я уверена, с Тедди и Бойлоном ты чувствуешь себя прекрасно». «Оставь Бойлона в покое, Джули. Я с ним уже бог знает сколько не виделся. А что случилось? У него кончились запасы пергидроля?» «Очень остроумно, устало», — сказал Рудольф. Джули повернулась и отошла к группе ребят, собравшихся возле проигрывателя. Рудольф надел пальто и, ни с кем не прощаясь, вышел за дверь. На улице лил дождь. С реки дул холодный февральский ветер. Рудольф закашлялся, поднял воротник, чувствуя, как за шиворот текут капли, и медленно пошел домой. Ему хотелось плакать. Из оконца подвала пробивался свет, вечный огонь. Аксель Джордах, неизвестный солдат, догадается ли кто-нибудь потушить в подвале свет, если отец умрет, — подумал Рудольф. С того вечера, как мать произнесла свой безумный монолог про 30 000 долларов, Рудольф жалел отца. Отец теперь ходил по дому медленно и тихо, как человек, только что вышедший из больницы после тяжелой операции, как человек, услышавший первый зов смерти. Раньше он всегда казался Рудольфу сильным, очень сильным. Сейчас же он все больше молчал, движения стали робкими, и было что-то тревожное в том, как он с виноватым видом раскладывает перед собой газету или варит себе кофе, стараясь не производить лишнего шума. Неожиданно Рудольф подумал, что отец готовится к смерти. Задумчиво стоя в прихожей, Рудольф впервые за многие годы задал себе вопрос, любит ли он отца или нет. Он спустился в подвал. Аксель сидел на скамейке, уставившись взглядом в печь. Рядом с ним на полу стояла бутылка виски. В углу, свернувшись, лежала кошка. «Привет, пап!» — поздоровался Рудольф. Отец медленно обернулся и кивнул. «Я зашел узнать, может, тебе нужно помочь?» «Нет». — ответил отец, взял бутылку и сделал маленький глоток. — Ты весь промок. Сними пальто. Рудольф снял пальто и повесил на крючок. — Как дела, пап? Он никогда раньше не задавал отцу подобного вопроса. Джордах тихо хохотнул, но не ответил и снова приложился к бутылке. Потом сказал. — Сегодня у меня был гость, мистер Гаррисон. Мистер Гаррисон был владельцем дома и каждый месяц с 3-го числа приходил лично собирать арендную плату. «Но ведь сегодня 3-й, — удивился Рудольф. — Что ему надо?»